мои страстные заклинания. Я поеду один. Прошу вас, не возражайте. Ожидайте меня завтра. Не знаю, когда в точности. Вас? Только вас? А дети? Ведь вы вернете их домой? Только если они сами того пожелают. Держался он отчужденно, говорил отрывисто, словно по неизвестной мне причине, считал меня повинной в бегстве детей. Враждебностью дышали и лица окружавших меня слуг. Меня охватила паника. Я содрогнулась при мысли, что останусь одна, совсем одна в этом громадном доме, где злобными стеклянными глазами таращатся со стен оленьи морды, и рыцарские латы живут какой-то непонятной, страшной жизнью. «О, Эшли, не оставляйте меня одну!» — вскричала я. «Не уезжайте без меня! Не уезжайте!» Черты его лица окаменели. Он не стал урезонивать меня в присутствии развесивших уши слуг, но его молчание было красноречивее самых суровых упреков. Выдержав долгую паузу, в которой выразилась вся глубина его недовольства, он сказал, указывая на экономку: «Миссис Ноубл будет прислуживать вам. Медлить нельзя, потерянная минута может стоить жизни». Лица слуг, оленьи морды, фантасмагорические доспехи — все словно хотела сказать. «Ты должна была это предвидеть». Испуганная и униженная, я сдалась. Должно быть, миссис Ноубл решила отвезти меня в мою комнату, потому что я осознала, что покорно иду рядом с ней по парадной лестнице. Но прежде я снова опозорила себя, издав крик ужаса при виде чудовищной скульптуры Флаксмена «Гнев Афаманта», поставленной в огромном холле среди охотничьих трофеев и средневекового оружия. Экономка распахнула дверь и объявила гробовым тоном: «Мадам, парадная спальня». Это прозвучало так торжественно, словно она привела меня на аудиенцию. Вчера такая забавная мысль заставила бы меня улыбнуться. Но нынче мне казалось, что я навсегда разучилась улыбаться. Она предложила прислать ко мне горничную, но я отказалась, предпочитая подождать, пока прибудет Энни, ехавшая за моим фаэтоном в повозке с вещами. Я ждала и ждала, но Энни так и не появлялась. Наконец я спросила молоденькую горничную, совсем еще девочку, которая принесла горячую воду, не прибыла ли повозка с вещами. «Нет», — ответила она, разглядывая меня, — «и мы никак в толк не возьмем. Почему бы это? Разве что...» «Разве что?» — переспросила я, чувствуя, как беспокойство мгновенно перерастает в страх. «Разве что лошадь потеряла подкову? Или еще что?» — пробормотала она, запинаясь от столь великого смущения, что я догадалась. «Она боится, что на повозку налетел катафалк». Я не стала больше ни о чем расспрашивать, а принялась готовиться к праздничной трапезе, которую мне предстояло вкушать в одиночестве. На душе у меня было так тяжело, что не хотелось менять дорожное платье на подвенечное, лежавшее в моем саквояже. Да и зачем бы я надела его теперь? В ответ на требовательный звук гонга я спустилась вниз и расположилась под тяжелыми взглядами старых семейных портретов, замечательных главным образом своими выпученными глазами. Мне подали целую вереницу блюд, но я не в силах была притронуться ни к одному из них. Встав из-за стола, я немного посидела в величественной гостиной, где впервые увидела портреты своих пасынков и падчерицы. Трехлетний Гай, круглолицый, розовощекий Бутуз пока не имел каких-либо выраженных признаков индивидуальности. У Лоуренса, которому почти исполнилось 12, был смелый, решительный, но добрый взгляд. 13-летний Августин казался холодным, замкнутым. 10-летняя Эмма выглядела старше своих лет. Она была черноволоса и замечательно красива, опасной, властной красотой. Ее глаза, хотя и не выпуклые, как у предков, смотрели таким же, как у них, тяжелым взглядом. И это так на меня подействовало, что я перебралась в другую часть залы, где меня не мог достать ее сверлящий взгляд».